Глава 12. Они искренне любят своих бабушек и дедушек. Зумеры просто обожают своих бабушек и дедушек. Для многих они стали вторыми родителями, а кому-то и вовсе заменили маму с папой. И это, дорогие бабушки и дедушки, самое что ни на есть настоящая любовь. Они делают татуировки с вашими именами, дорожат проведенным с вами временем, восхищаются той мудростью и любовью, которыми вы с ними делитесь. А если с вами случается что-то плохое, это оказывает на них разрушительное, даже парализующее воздействие. Я знаю одного молодого человека, который был настолько подавлен смертью своего дедушки, что не смог закончить старшую школу, потому что пропускал очень много занятий. Куда бы я ни поехал, повсюду зумеры рассказывают мне о своих бабушках и дедушках, которым они доверяют самое сокровенное и которые всегда готовы их поддержать в любом начинании. Итак, бабушки и дедушки, вам определенно есть чем похвалиться. Спросите себя, почему зумеры так привязаны к своим бабушкам и дедушкам? Могу ли я сказать это о знакомых мне зумерах? Спросите зумера, у вас близкие отношения с бабушкой и дедушкой? Почему?